потому что на тарелке большое смешение цветов. В состав блюда входил отварной рис, вперемешку с тушеными бобами и мясом курицы. Нужно отметить, что эти ребята меня совершенно не удивили, потому что даже в советских убогих столовках кормили вкуснее. Мясо, утопленное в масле, недоваренные бобы и хрустящих на зубах рис. Это все, что мне смогла предложить забегаловка, только кофе был прекрасен, в остальном полный отстой. Было настолько отвратительно, что я даже не попытался расплатиться. Прикинулся, что иду в туалет, а за углом накинул на себя невидимость и покинул заведение. Я уже садился в микроавтобус, когда за спиной раздался недовольный вопль официанта. Он обнаружил мою пропажу. Моя колымага завелась, огласив ревом округу, и тронулась с места. Официант заметил, что я сижу за рулем и уже отъезжаю от парковки их забегаловки. Истошно заверещав, смуглый кинулся догонять. «Ну, удачи тебе, Усейн Болт!» Я вдавил в пол педаль газа. Когда до города оставалось около 10 километров, стало ясно, что я подъезжаю к лакшери-курорту. Шикарная дорога, чистейшие вылизанные обочины, подрезанные кустарники, восхитительный вид на океан. А вдали уже виднелись контуры богато обустроенных отдельных комплексов. Полчаса спустя я проехал мимо вывески «Байби». Микроавтобус бросил на обочине, ключи оставил в замке зажигания. Эстебан найдет тачку без проблем, если ее раньше не украдут или не эвакуируют. По пешеходной дорожке я двинул на поиски отеля «Иберостар Селестион Хациенда Доминицу Салла Инслусиве». Благо на бумажке записано название, хрен бы я его запомнил. Осталось всего-то найти, где разместилась мать и выжить в ее медвежьих объятиях. Особой сложности найти пятизвездочный отель не составило. Достаточно было спросить у первого встречного туриста, и он безошибочно указывал на запад. А на западе расположился отель, больше похожий на какой-то дворец из восточных сказок. Огромное центральное здание с арочными входами, полы, усыпанные мраморными плитами, мозаичные окна. Вокруг здания был настолько плотный газон, что казалось, если на него наступить, то можно утонуть в этом зеленом море. Вокруг отеля бродит стайками павлины. Одна из этих тварей так заорала, что у меня аж кровь в жилах застыла. Показалось, что я снова вернулся в новый свет, и какое-то чудовище меня вот-вот сожрет. За отелем располагалось озеро с беседкой. Фламинго, выискивая в водоеме каких-то рачков, переминались с ноги на ногу. Правее располагались огромные бассейны, часть из них для туристов, а часть для уток. Утки плавали с огромным удовольствием, а их жирнющие туши говорили о том, что птицы тут и не думают голодать. У берега бассейна стоит огромный казан, и в нем повар на показ готовит какие-то вкусности, периодически вливая в казан алкоголь и устраивая фаер-шоу перед туристами. Но больше всего меня поразило то, что несмотря на огромный размер отельного комплекса, здесь было достаточно тихо. И это при условии, что сейчас был курортный сезон. На пляже стояли укрытия от солнца, выполненные в виде бунгало, сделанных из пальмовых листьев. Немного левее стоял маяк. Да, у отеля был долбанный маяк. Туристы лениво прохаживались по затененным аллеям, всем видом показывали, что никуда не спешат. Жизнь удалась, и они здесь только для того, чтобы предаваться праздности. На ресепшене меня встретил 50-летний мужик. Глубокие мимические морщины на его лице говорили, что большую часть жизни он находился в приподнятом настроении. «Доброго дня! Могу я узнать, в каком номере расположилась Краснова Екатерина Михайловна?» — спросил я, привалившись на стойку ресепшена. «Доброго дня, сеньор, а могу я узнать, кто ее спрашивает?» — вежливо поинтересовался мужик. «Спрашивает ее сын. Только попрошу вас не сообщать ей об этом. Хочу сделать сюрприз. Не виделись больше года», — улыбнулся я. «Да, да, конечно, никаких проблем. Екатерина Михайловна располагается в VIP-зоне, дом номер 5. Вас проводить?» — в его голосе так и сквозило желание угодить, при этом были и нотки подозрительности. «Да нет, спасибо, я сам найду, просто укажите направление». Хостес указал рукой на правый выход из здания. Выйдя наружу, я попал на террасу, заставленную шезлонгами. Слева располагался бар, в котором аниматоры устраивали конкурсы для подвыпивших посетителей, а справа змеилась дорожка, посыпанная белой галькой. Белая полоса рассекала море газона. От основной дорожки белыми полосами уходили ответвления к каждому из домиков VIP-персон. Дом номер 5 обнаружил спустя 5 минут. Он стоял у самого моря, никакого забора, только кустарник, визуально отгораживающий один домик от другого. А всю дорогу за мной шел по пятам парень лет 30, видимо, старик отправил его присмотреть за мной, мало ли, может, я насильник какой. Постучав в дверь, я вошел внутрь. Дом был оборудован по последнему слову техники: климат-контроль, огромный плазменный телевизор, робот-пылесос катался по паласу, делая свое пыльное дело. На кухне двухкамерный холодильник, стены украшены картинами на полу паласы из шкуры тигра. А вот мамы нигде не было. Обойдя весь дом, я вышел на небольшую полоску пляжа. У воды стоял шезлонг и зонт, укрывающий одиноко сидящую женщину. Мама сидела и читала книгу. Седые волосы развевал ветер, бронзовый загар, ярко-красный купальник, в одной руке книга, а во второй бокал Маргариты. Это зрелище почему-то заставило меня расплыться в улыбке. Я обошел ее по кругу. Приближаться не спешил, просто наблюдал, как она наслаждается отдыхом. Судя по всему, пребывание в Доминикане не прошло даром. Визуально она сбросила с десяток килограммов, да и загар и краткое очень был к лицу. Я подкрался сзади и закрыл ей глаза руками. «Что происходит?» – изумилась мама. Я попытался изменить голос и ответил: «Это я, Рикардо». Мама ошалела от таких подкатов и вскочила с шезлонга, разлив содержимое бокала. «Мужчина, что вы себе позволяете?» Мама готова была отвесить мне оплеуху, но, всмотревшись в мое лицо, застыла. Минута молчания затянулась. Она смотрела на меня, не веря своим глазам. Было ощущение, что она меня даже не узнает. Хотя действительно сложно узнать во мне Алексея, которого она видела в последний раз. Тощий, неуверенный в себе, едва сводящие концы с концами. А теперь вон какой красавец мужчина. Кубики пресса выпирают из-под обтягивающей майки, огромные бицепсы и довольная жизнью улыбка. Возможно, на немного измученном лице. Я думал, пауза будет тянуться вечность, но внезапно все изменилось. Возмущение сменилось улыбкой, а за ней пришел плач. Мама бросилась мне на грудь, безудержно рыдая. «Лешень, я думала, что тебя убили, или уже посадили в тюрьму». Всхлипывая, она пыталась выговаривать слова, но выходила сбивчиво. «Когда ты пропал, ко мне приезжали бандиты, спрашивали, где ты находишься. А потом из следственного комитета пришел человек, говорил, что ты человека убил. Но я не верила. Я знала, что ты не мог этого сделать. Ты хороший мальчик, ты же мой сын. Я тебя не таким воспитывала». Я слушал ее, и мне было немного не по себе. Да, те убийства, которые на меня повесили в Москве, тогда я действительно не совершал. Но сейчас на моих руках столько крови, что сам Джек-потрошитель мне бы позавидовал. Родное лицо мамы прорезали глубокие морщины. Несмотря на то, что она отдыхала больше года на крутом курорте, нервное напряжение никуда не делось. Она заметно постарела, хотя это и придало ей определенный шарм. Мы сели на песок и долго разговаривали. Рассказал ей, что у меня все хорошо, живу в собственном доме. Место жительства, к сожалению, далеко, да и город закрытого типа. Не смогу ее позвать в ближайшее время в гости. Пришлось опустить все кровавые подробности прожитых дней. Зато рассказал ей про Кристи. Мама порадовалась и была очень счастлива из-за того, что я нашел себе спутницу, а также потому, что я наконец-то прибавил в весе. На пузе не жирок, конечно, но кубики пресса тоже годятся. Поведал маме о том, что встретил отца, о том, что все эти годы он любил нас и никогда не забывал. Сказал, что он и сейчас ее любит. Если у него появится возможность, он обязательно вернется. После таких слов мама еще сильнее расплакалась. Нижняя губа заходила ходуном, глаза увлажнились, а потом она уткнулась мне в грудь и долго рыдала. Ее всхлипы тонули в шуме накатывающих волн. Я гладил маму по спине, говоря, что все будет хорошо. В этот момент я сам надеялся, что мне выдастся возможность вернуть отца и даже вернуться самому. В конечном итоге я должен стать богом. Если вернуться самому не удастся, то, думаю, мне хватит влияния, чтобы переправить старика обратно на землю. А с помощью артефакта исцеления, может, и мозги ему вправлю. Мы заболтались до поздней ночи. Мама рассказала, что от скуки она начала общаться с местными, и среди них оказался турист, занимающийся ценными бумагами. Довольно милый старик, далеко за 60 лет, предложил ей проинвестировать в его фонд. Мама, выросшая на опыте провала МММ, не поддалась на уговоры и попросил его обучить ее торговле акциями на фондовой бирже. Старику все равно было нечем заняться, и он согласился. На текущий момент мама сумела увеличить сумму своих активов на 30% за год. Достаточно мощный результат, особенно если брать в расчет то, что она новичок. Торгует она только четвертью от всех имеющихся средств, остальное лежит в банке под процент. На безбедную старость более чем достаточно, я могу быть спокоен. Стемнело, и мы вернулись в дом. Взяв в руки планшет, Мама выбрала блюдо, и спустя полчаса персонал кейтеринга накрыл нам стол. Омары, лангусты, осьминоги, устрицы, стейки, различные фрукты. Все это укрыло стол таким плотным покрывалом из еды, что даже некуда было положить руку. За ужином мама пыталась у меня узнать, чем же я занимаюсь. Пришлось виртуозно врать и говорить, что я фрилансер. Сказал, что пошел по стопам отца и занимаюсь поиском редких артефактов древности. Не совсем ложь, так полуправда. Это ведь лучше, чем рассказать, что я подыхаю от отравления артефактами или о том, что я являюсь ГМО, генно-модифицированной обезьяной. Далее в ход пошла новая партия вопросов. Маму интересовало все о Кристи. Где с ней познакомился, какие у нас с ней отношения, какие у меня планы насчет нее. Я отвечал, что знаем друг друга не так много и не собираемся форсировать отношения, время покажет. Мама очень захотела с ней познакомиться, увы, в новый свет тащить мать ни при каких обстоятельствах я не собираюсь. Думал, навещу маму и двину дальше, но как-то так вышло, что один день сменил другой, а у нас все не заканчивались темы для бесед, да и уезжать никуда не хотелось. Здесь действительно какой-то маленький безмятежный рай. Ночью, пока мама спала, я прокрался в ее номер и использовал на ней артефакт исцеления. Почему ночью? Не хотел лишних вопросов, узная она о моих способностях, пришлось бы выложить и всю остальную правду. Мама арендовала мне отдельный домик, куда я периодически водил подцепленных на пенных вечеринках дамочек. Пролетела неделя, и я с ужасом осознал, что я не имею ни малейшего понятия, где искать Гюнтера. Единственной зацепкой было то, что меня атаковали силы Соединенных Штатов Америки. Время неумолимо тикало, и по предыдущим подсчетам у меня оставалось в районе 270 дней до безвременной кончины. Не так уж и мало, но если после повышения уровня телекинеза время жизни сократилось, то в теории могло остаться и значительно меньше дней. А значит, мне для поисков Гюнтера и его шайки осталось всего ничего времени. Я сказал маме о том, что мне пора уезжать в США по работе. Она не хотела меня отпускать, но после долгих прощаний вызвалась помощь и арендовала мне частный самолет. Сижу в кожаном кресле, рядом столик из красного дерева. Стюардесса подносит мне виски в любую секунду, когда я этого захочу. Мог ли я подумать о таком комфорте пару лет назад? Крайне сомневаюсь. А теперь это все реальность. За окном проплывают белые пушистые облака, напоминающие сладкую вату. Изредка где-то далеко внизу показывается океан. Удивительно такой сильный контраст. Не так давно я летел в грузовом отсеке вместе с собаками, а теперь я в частном самолете бизнес-класса. Мой шикарный полет длился вечность, приятную вечность. Лететь пришлось каких-то жалких 5000 километров. Мы приземлились в аэропорту Сан-Франциско, штата Калифорния. Это Сан-Франциско, город в стиле киска. Или как там пел классик. Почему я полетел именно в Калифорнию? Потому что Железный Эрни тут когда-то был губернатором. А если серьезно, то идей, где искать Гюнтера, не было. И этот штат ничем не лучше другого. Я вышел из аэропорта с широкой улыбкой на лице. Светит солнышко, неподалеку плещется океан, а в кармане у меня банковская карта с 10 000 долларов. Я не клянчил. Мама сама дала на карманные расходы. А кто я такой, чтобы ей отказывать? Катапультировавшись из аэропорта, я едва не попал под колеса таксиста. Долбанный индус так хотел меня подвести, что чуть не задавил. Желтая машина выскочила на обочину, затормозив в паре сантиметров от моих ног. Из открытого окна высунулась улыбающаяся морда. «Центр надо?» Я кивнул головой и запрыгнул в его бричку. Город был огромным. Он раскинулся на десятки километров в разные стороны. Основой города были пятиэтажки, но встречались и высотки, доходившие до 20 этажей в высоту. По пути разговорился с индусом. Он знатно охренел от того, что я понимаю хинди и свободно говорю на нем. Спасибо новому свету. Узнал от него, где можно вкусно пожрать и с комфортом провести ночь, заплатив не более 500 баксов. Таксист высадил меня у отеля Ларачи. Внутри отель был вылизан до блеска. Дряхлая китаянка полировала ресепшн. Как только я приблизился к столу, она ретировалась и выбрала другую цель для уборки. Ее же место заняла молодая девочка лет 30. Приняла оплату, после чего меня проводили в номер. Я не стал мелочиться и заказал себе люкс, из которого открывался вид на город. Правда, вид не особо радовал, всего-навсего 5-й этаж, и я едва возвышался над крышами других зданий. По крайней мере, посмотрел на красивый закат. Принял душ и немного отлежался после перелета. Мой живот заурчал, заглушая шум машин за окном. «Да не верещи ты!» Я понял, пора жрать. Выйдя из отеля, я тут же завернул в ближайший магазин электроники и приобрел себе телефон. Долбаные еблофоны были практически бесплатными. Удержался от желания купить себе второй. Нахрен мне второй, это вы у моей жабы спросите. А вот без документов мне отказались оформить сим-карту. После недолгих разговоров я подогрел продавца 300 баксов, и он любезно отдал мне симку из своего телефона. Настроение улучшилось. Я потопал в ближайший ресторан Чоритас Браво. Оказалось, что это ресторан быстрого питания. Да и глупо было ожидать, что таксист мне посоветует что-то люксового класса. Толпы людей сидели за столиками и с аппетитом уминали жареные ребра. Интересно, а тут есть что-то кроме ребрышек? Никогда особо их не любил. Ни людей, ребра. Хотя и к людям я не сказать, что расположен в последнее время. Раз уж пришел, попробую местную стряпню. В случае чего до Мака сбегаю. Обычно ребра представлялись из себя достаточно жесткое мясо без какого-то ярко выраженного вкуса. Но то, что подавались здесь, свело меня с ума. Ребра легко отделялись от мяса, а как только это мясо попадало в рот, из него вырывались струи пряного сока, затапливая вкусовые рецепторы. Сказать, что я испытал гастрономический оргазм, будет означать не сказать ничего. Я жрал как свинья, сок стекал по подбородку, и мне стоило огромного труда, чтобы не засрать дизайнерские шмотки, которые мне подогнала мама. Да меня одевает мама, завидуйте. Если ко всему этому прибавить пряный слегка острый соус, вещь получилась сумасшедшая. Запив все это великолепие огромным стаканом колы, я направился обратно в отель. В планах было поваляться один вечер в отеле и почитать новости. Может, где-то наследил мой германский друг. А если он нигде не наследил, то завтра я наведаюсь в полицейский участок. Уверен, там найдется кто-нибудь высокопоставленный, желающий мне помочь в поисках Гюнтера. Не спеша я прогуливался по темным улочкам Сан-Франциско. Спустя полчаса я заметил одну странность. Меня насторожили пустынные улицы, мусорные баки, редко проезжающие машины и совершенно ни одного человека. Когда до отеля оставалось всего ничего, меня окликнули. «Эй, землячек, мелочи не найдется?» Глава 11. «Не, извини, мужик, у меня только карта», сказал я, готовясь к неприятностям. Я повернулся и увидел, как бомжара всаживает мне в грудь широченное лезвие ножа, со словами: «А мне и карта сгодится». Небритая морда искривилась в усмешке, обнажив гнилые зубы. «Твою мать, что, снова? Я ведь только в нормальные шмотки оделся». Лезвие вошло в район печени. Алое пятно расползлось по дизайнерской рубахе. «Сука, обидно». Позади бомжары стояли еще трое молодчиков и мониторили происходящее на улице. С меланхоличной улыбкой я спросил бомжа: «Ну и какой у тебя план?» Бомж, мягко говоря, охерел. После чего выдернул нож и еще трижды ударил меня в район сердца. Я осмотрел улицу и никаких камер не заметил, а значит, нет причин себя сдерживать. Схватил бомжа за глотку и потащил его в ближайшую подворотню. Бездомный, вереща, потянул нож вверх и прорезал рубаху до самой шеи. Подворотня оказалась шириной не больше 3 метров с огромным контейнером для отходов, куда местные рестораны выбрасывали объедки. Посмотрев в синеющее лицо бедолаги, я просто сжал кулак, сломав ему шею. Считай, 2 благих дела сделал. Теперь этот хер никого не прирежет, и ему больше не придется думать о жилье. Выбросил его труп в мусорный бак и услышал позади вопль одного из дружков бомжары: «Какого хера? Ты че сделал с нашим другом, уебок?» Через секунду прозвучал лязг затвора. «Молись, сучера». Я повернулся и увидел стоящего позади себя сухого паренька. На вид ему было лет 20. Похож на наркомана, тонкие руки, осунувшееся лицо, волосы, сбившиеся в нерасчесываемый комок. Разносчик в шее, одним словом. «Твою мать, да я его плевком перешибу пополам». Наркоман прожал спусковой крючок, боёк глухо лязгнул. Осечка. Пока он пялился на заевший ствол, я успел подбежать и нанести удар в грудную клетку. Черт, никак не привыкну, что я сильнее обычного человека. Рука прошила доходягу насквозь. На сдавленный крик в подворотню вбежали оставшиеся горе бандиты. Увидев, как их друг висит в воздухе, а кровь струйками стекает с его белоснежных кроссовок, бандиты заверещали и кинулись в рассыпную. Эх, опять в заваруху попал. А я ведь надеялся дома покопаться в интернете, но судя по звуку приближающихся сирен, сделать это у меня не выйдет. Я стряхнул наркомана с руки как соплю и понял, что бежать уже поздно. Хотя, может быть, это и к лучшему, подумал я, увидев, как у подворотни останавливаются 2 патрульные машины. «Не двигаться, лицом на землю, быстро», — закричал чернокожий полицейский. «Мужики,